Глава 7. «Ну и что тебе поведал ученый человек?» — спросил у Богданова Дубко. Рябов и Соловей не спросили ничего, но по выражению их лиц было видно, что и они ожидают ответа на этот же самый вопрос. «Сказал, что я занимаюсь не своим делом», — ответил Богданов. «Это как так?» — не понял Дубко. «По мнению профессора, уж слишком интеллигентно у меня лицо для спецназовца», — улыбнулся Богданов. «С таким лицом, как у меня, нужно не за упырями гоняться, а грызть гранит науки». «Скажите на милость», — скептически проговорил Дубко. «Что-то я никогда не замечал, что у тебя интеллигентное лицо. А уж я тебя знаю не первый год». «Потому и не замечаешь, что смотришь на меня не с той стороны», — сказал Богданов. «А вот профессор сразу заметил». «Ладно, шутки в сторону. Что он мне сказал? В принципе, что мы от него и ожидали. Скорее всего, эти упыри и вурдалаки — это бал-маскарад посреди джунглей. Хотя профессор допускает и другую версию». «И какую же?» — насторожился Федор Соловей. «Приблизительно такую же, как и твоя алтайская бабушка», — ответил Богданов. «Ну, что это могут быть не американцы, а что-то другое? Хтонь». «Чего-чего?» — переспросил Рябов. «Хтонь», — повторил Богданов. «Так в научном мире называются всякие чудовища, которые то ли есть, то ли их нет». «То ли есть, то ли нет», — поморщился Рябов. «Хороший ответ. Воистину профессорский. Ну и как же мы поедем в эти джунгли? Кого мы будем там ловить?» «Вот так и поедем», — спокойно ответил Богданов. «Вместе с профессором. Он и поможет нам разобраться, где хтонь, а где обыкновенный американский сержант Джон». «Вот те раз», — удивился Дубко. «Поедем с профессором. Ну и ну». «А что тебе не нравится?» — не понял Богданов. «Профессор мне не нравится», — мрачно ответил Дубко. «Возиться с ним, со штатским человеком, охраняя его, оберегает всякой хтони». «Ну, наш профессор вполне себе молодец», — улыбнулся Богданов. «Он и сам себя убережет». «И все равно не нравится мне эта затея», — упрямо повторил Дубко. «Штатские, они не к добру». «Нам нужен будет консультант», — сказал Богданов, — «и психолог, чтобы правильно пообщаться с тамошним народом». «Мы и сами психологи», — буркнул Дубко и отвернулся. «А вдобавок он знает вьетнамский язык», — привел решающий аргумент Богданов. «Будет у нас за переводчика, а то ведь как ты будешь общаться с вьетнамцами, да еще до смерти напуганными всяческой костюмированной дрянью». «Ну, коль оно так...» Дубко поднял руки. «Сдаюсь. Пускай он с нами едет. Или летит. Но все равно он штатский человек. Его придется охранять». «Вот ты и будешь его охранять», — мягко произнес Богданов. «Я?» — вытаращил глаза Дубко. «А то кто же?» — спокойно ответил Богданов. «Ну, спасибо за доверие», — театрально раскланялся Дубко. «И второе спасибо за возложенную на меня миссию по охране штатского профессора». Поклоны тон были настолько потешны, что все невольно рассмеялись. Вылетели через сутки. На чем еще, кроме самолета, можно было добраться в ту глухомань, которую представляли собой вьетнамские джунгли? Самолет был военный. Его немилосердно трясло. Внутри стояли шум и грохот, из-за которых почти невозможно было разговаривать. Но, тем не менее, разговор был необходим, потому что со спецназовцами летел сугубо штатский человек, профессор-востоковед Илья Семенович Тихий. По всему было видно, что такое путешествие для него в крайней степени необычно. Одно дело отправиться в мирную экспедицию, и совсем другое дело, по сути, на войну. Да притом такую войну, в которой противник применил неслыханное до сих пор оружие психологического свойства. Но, тем не менее, профессор держался молодцом. Он, насколько позволял шум в самолете, вслушивался в нарочито беспечный разговор своих попутчиков. Случалось, что и сам односложно отвечал на вопросы. Словом, вел себя вполне естественно, хотя и затаил некоторую обиду. Это было заметно на одного из членов команды спецназовцев, а именно на Александра Дубко. Именно Дубко, увидев профессора впервые, подверг его жесткой критике. То есть, конечно, не самого профессора, а его внешний вид. «Уважаемый товарищ профессор», как можно мягче, но при этом с назидательной настойчивостью в голосе сказал Дубко, «так дело не пойдет». «А что такое?» — всполошился Илья Семенович. «Я имею в виду ваш внешний вид». — пояснил Дубко. «Точнее сказать, ваш костюм. Воля ваша, но в дальнюю и опасную экспедицию, да еще и в джунгли, в таком виде не отправляются. Что это за костюм? Что это за штиблеты? Вот даже галстук повязали». «Ну», — растерянно произнес профессор, окидывая себя взглядом. «По-моему, вполне. Мы с вами спецназ». Дубко многозначительно поднял палец. «А спецназовцы, доложу я вам, в галстуках не ходят. И в бальных штиблетах, которые на вас наблюдаются в данный момент, тоже. В общем, ваш костюм никуда не годится». «Да, но...» От таких слов Илья Семенович растерялся еще больше, но вдруг вспыхнул, побуждаемый праведным негодованием. «А, собственно, по какому праву вы со мной так разговариваете?» «А по такому праву», — спокойно ответил Дубко, «что я персонально отвечаю за вашу безопасность. Чтобы, значит, с вами ничего такого не случилось. Таков, понимаете ли, мне дан приказ». И Дубко указал глазами на Богданова. «А глядя на ваш галстук, я убежден, что случится». «Да, но при чем тут галстук?» — с прежним негодованием произнес Илья Семенович. «А еще и лакированные штиблеты», — прервал его Дубко. «В общем, так. Вот вам настоящая одежка спецназовская, то есть такая же, как и у нас всех. В ней не пропадешь. Надежная одежка. И к ней обувка. Прошу переодеться и переобуться». Илья Семенович с возмущением глянул на Богданова, но тот лишь улыбнулся и посмотрел многозначительно. «Так, мол, надо, уважаемый товарищ профессор, и ничего тут не поделаешь. Да и возражать тут бессмысленно, потому что в нашем деле важно все. У нас, знаете ли, мелочей не бывает». Вот что говорил взгляд Богданова. Илья Семенович Тихий все это прочел и все прекрасно понял. Переодевшись, он оценил достоинство своего нового костюма и понял, что его новоявленный телохранитель, этот грубоватый молодой человек, которого звали Александром, по большому счету прав. Но все же тот тон, а главное те слова, с которыми он обращался к нему, профессору филологии, Илья Семенович считал недопустимыми, даже для такой грубой личности, каковой, без сомнения, был этот самый Александр. Впрочем, скоро профессор позабыл о своей обиде и негодовании. Он с любопытством смотрел в иллюминатор самолета, пытаясь определить, над какой именно местностью они сейчас пролетают. «Но попробуй вот так, сквозь окошко, да еще с такой высоты определи». «А когда мы будем на месте?» — спросил он у Богданова. «Примерно через полтора часа», — глянув на часы, ответил Вячеслав. «И как будет называться то место, куда мы приземлимся?» — спросил Илья Семенович. «Точка номер 27», — ответил Богданов. «А вам не кажется, что для Вьетнама это довольно-таки странное название?» — удивленно спросил профессор. «Это военный аэродром», — стараясь перекричать гул двигателей, ответил Богданов. «Вполне подходящее название для военного объекта». «Понятно», — сказал профессор. «А что мы будем делать после приземления? Куда отправимся?» «А вот этого никто не знает», — ответил Богданов. «Тут уж как придется. На нашем языке это называется «в зависимости от ситуации». Такой, понимаете ли, филологический термин. Так что, Илья Семенович, будьте ко всему готовы, к любому развитию событий». «Я понимаю», — кивнул профессор. «Можете не беспокоиться». «Главное», — вмешался в разговор Дубко, «старайтесь не отходить слишком далеко от меня. Держитесь рядом, что бы ни случилось». «Стало быть, вы убережете меня от всех непредвиденных опасностей?» С некоторой иронией поинтересовался Илья Семенович. «А почему бы и нет?» — нарочито бодрым голосом произнес Дубко. «Других уберег, уберегу и вас. Можете не сомневаться».